«Чтобы не было лишних вопросов, — сказал Шиловский, — сообщаю вам сразу. Из красноярской тюрьмы вытащил вас я, узнал о вашей судьбе. Вам плохо?» «Голова кружится, — признался Андрей. Он выпрямился, откинулся на спинку сиденья. Мне показалось, чудится или сон». «Да, понимаю, — засмеялся Шиловский. Видите, воскрес!» Он помолчал. «А вам все равно необходимо пройти врачебный осмотр». «Зачем? Я здоров». «Так, для формы. К сожалению, в нашей республике уже существует мощный бюрократический аппарат». «Чего он от меня хочет?» — подумал Андрей. «Зачем мне вообще понадобился ему? Почему все эти спектакли? Переодевание в чистое, подготовка к казни, какие-то намеки, писанина». «Вы не смогли бы сказать, — он посмотрел в глаза Шиловскому, — зачем я понадобился? Я осознал свое преступление, признаю его. Можно было бы расстрелять в Красноярске. Зачем вы меня тащите через полстраны, чтобы нервы мне помотать?» «Андрей Николаевич, успокойтесь, — благодушно сказал Шиловский. Расстрелять человека очень просто, вы понимаете? Мы сейчас одерживаем победу на всех фронтах. Скоро закончится война. И пора думать о будущем». «О моем будущем?» — усмехнулся Андрей. «Нет, не о вашем, — поправил Шиловский. О будущем России и ее народа. А в частности, о будущем науки, юриспруденции. Расстрелять человека просто, а вот изучить преступление, сделать правильные выводы и вынести справедливый приговор — это наука. Наша советская юстиция еще только развивается, нет опыта. Да что говорить. Нет даже анализа действий ЧК и рефтрибуналов. Каждый раз приходится изобретать, без того, чтобы поступить по аналогу». «Я вас понял», — кивнул Андрей, успокаиваясь. «Мое преступление войдет в хрестоматии, в учебники». «Печально». «Вы всегда были прозорливым человеком», — засмеялся Шиловский. «Все, что происходит сейчас, станет хрестоматийным. Когда-нибудь...» Автомобиль катил по Москве среди извозчичьих пролеток и пешеходов, трясся на булыжных мостовых, и Андрей замечал, как люди провожают его взглядами. «Печально», — повторил он. «Вот как мне доведется остаться в истории». «Каждый оставляет свой след», — многозначительно продолжил Шиловский. Улыбнулся, но тут же стал серьезным и решительным. «Закончится война, и то, что делают сегодня бойцы на фронтах, придется делать органам юстиции и ЧК. Борьба с внутренней контрреволюцией будет ничуть не слабее, чем сегодня. Враги наши не успокоятся, и поражение их ничему не научит». «Хорошо, что у меня не осталось родных, — сказал Андрей, — и детей». «Вы ошибаетесь, — заметил Шиловский. — А ваш дядюшка Всеволод?» «Он еще до революции уехал за границу, — пояснил Андрей. — И учебники по юриспруденции до него наверняка не дойдут». «Мы, кажется, приехали, — сообщил Шиловский через некоторое время. — Как вам прогулка по Москве?» «Замечательно, — буркнул Андрей. Они вышли из машины, и Березин тут же попал в объятия Тараса Бутенина. «Андрей Николаевич, ну как-то, а?» «Слушайте, товарищ, — строго сказал Шиловский, — оставьте Андрея Николаевича в покое». Бутенин отступил, виновато козырнул и с тоской стал глядеть вслед. Когда они вошли в здание Реввоенсовета, Шиловский удовлетворенно заметил. «А вас любит народ, Андрей Николаевич». «Любит?» — поразился Березин. «Откуда вы взяли?» «Да вот хотя бы ваш сопровождающий». Шиловский кивнул на дверь. «Пороги обил, вашей судьбой интересуюсь». Андрей усмехнулся. «Я знаю, от чего он любит». Они вошли в кабинет. Шиловский усадил его к приставному столику и попросил секретаршу принести чаю. Сам сел напротив и неожиданно стал строгим и официальным. Андрей усмехнулся. Стоило ли ехать за ним в тюрьму, благодушествовать по дороге, чтобы здесь, в кабинете, банально допросить и... А почему бы и не стоило? Шиловский достал из нагрудного кармана часы, и Андрей моментально вспомнил его другие часы с дарственной надписью, из-за которых повесили другого человека, под его именем. Андрей вспомнил даже фамилию повешенного — Крайнов. Он кричал, когда его тащили. «Нет, за этим что-то определенно кроется». Если спросит сейчас об эшелоне смерти, значит, он угадал.